А сейчас, ребята, я расскажу вам историю, которая случилась со мной. Сказка так и называется: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Жили-были сестрица Алёнушка и братец Иванушка. И были они сиротами, жили одни-одинёшеньки. И пошли они странствовать по белому свету. Идут по дальнему пути, по широкому полю, и захотелось Иванушке пить. «Сестрица Алёнушка, я пить хочу!» «Подожди, братец, дойдем до колодца!» Шли-шли, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце, полно водицы. «Сестрица Алёнушка, хлебну я из копытца!» «Не пей, братец, телёночком станешь!» Братец послушался, пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиное копытце, полно водицы. «Сестрица Алёнушка, напьюсь я из копытца!» «Не пей, братец, жеребёночком станешь!» Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Идут, идут, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце, полно водицы. И Иванушка говорит: «Сестрица Алёнушка, не могу больше, пить хочу, напьюсь я из копытца!» «Не пей, братец, козленочком станешь!» Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козленочком. Зовет Алёнушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козленочек. Залилась Алёнушка слезами, села под стожок, плачет, а козленочек возле нее скачет. В ту пору ехал мимо купец. «О чем, краснодевица, плачешь?» Рассказала ему Алёнушка про свою беду. Купец ей говорит: «Поди за меня замуж, я тебя наряжу в злато-серебро, и козлёночек будет жить с нами». Алёнушка подумала, подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и козленочек с ними живет, ест, пьет с Алёнушкой из одной чашки. Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит злая колдунья. Стала под Алёнушкино окошко,

братец мой, Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, желтые пески на груди легли. Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Алёнушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, одели ее в нарядное платье. Алёнушка ожила и стала краше, чем была. А козленочек от радости три раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком, Иванушкой. Злую колдунью привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле.